Глава 9. Странности старого злого десятника и взгляд на это Леура. С самого утра стало понятно, даже последнему безмозглому новобранцу, что господин Корвин еще прошлой ночью обнаружил лагерь младшего лейтенанта Такилова, но по какой-то неведомой мне причине не стал объединять наши силы с его воинами. Оказывается, от того места, где мы развернулись и направились во враг обустраивать лагерь, было не больше 1000 метров до нашей цели. Еще тогда, ночью, мне показалось это очень странным. Разворачивать отряд без какой-либо явной причины, но, естественно, в ночной темени у меня не возникло никакого желания поинтересоваться у господина Корвина причиной его поступка. К тому же сил шагать дальше не было вообще. Да и, честно говоря, после его превращения в подобие арахнида, набраться смелости лишний раз, чего-то спрашивать у меня не получается. Слишком уж в пугающего монстра он превратился. Уже утром, когда я заметил наши старые следы и сопоставил пройденное расстояние до потухшего костра в оставленном лагере младшего лейтенанта, мне стало понятно, что наши ночные маневры были не случайны. В этом-то деле у меня уж точно был наметанный глаз. После того, как утром мы обнаружили следы лагеря господина Такилова, наш старый командир неожиданно начал особенно сильно хромать и сдерживать общую скорость движения. Но лечение не попросил, что выглядело очень даже странно и подозрительно. Около полудня все уже буквально изнывали от нетерпения присоединиться к более сильному старшему офицеру, потому как в этих опасных лесах подобное желание было вполне естественным для любого здравомыслящего человека. В ответ на резкие и необдуманные слова молодого бойца последовало жестокое наказание самому нетерпеливому. Марыш бил не просто сильно, он делал это жестоко. И опять не последовало приказа лечить. Елос так и харкал кровью, несколько часов кряду, но все же делал это очень тихо, боясь, что следующий удар будет уже от самого господина Корвина. Напряжение в нашем отряде можно было почувствовать невооруженным взглядом. Все буквально ощущали, как близко к нам воины младшего лейтенанта Такилова и он сам. Я же не разделял общих надежд новобранцев по поводу серьезного усиления после объединения наших групп. Наши молодые солдаты, наверное, до сих пор плохо умеют считать. Но мне прекрасно известно, что в роте младшего лейтенанта сейчас осталось примерно всего 22 солдата, а это немногим больше нашего количества. А учитывая, что, скорее всего, наш старый рыцарь намного сильнее в плане личной боевой мощи, чем даже младший лейтенант Такилов, то тут уже огромный вопрос, кто кому больше нужен. Мы им или они нам? И вот уже под вечер, когда наши воины с тревогой углядывались в окружающую нас чащу, внезапно крики разорвали опьяняющую тишину леса. Господин Корвин в тот же миг сорвался с места, словно и не хромал целый день кряду. Весь отряд бегом последовал за ним. Крики чужих приказов становятся громче. Еще никто ничего не успел понять, а старый рыцарь уже жестом всех остановил. Всего мгновение промедления, и мы начинаем двигаться перпендикулярно нашей цели. Он уводит нас от основного сражения. Уже сильно стемнело, и что-либо рассмотреть дальше 50 метров практически невозможно. А господин Корвин бежит, даже не замечая этого. Как же в такие моменты я начинаю завидовать его техномагической броне? А этот мелкий прихвостень бездны Талер Саятов клялся, что этот хлам ему никто не дарил, а он сам его забрал буквально из отхожего места. Самое обидное, я поверил в эти бредни. Вместо того, чтобы подумать своей головой, а эти его домыслы, что старик Корвин сошел с ума и незаконно улучшает свои умения, и опять мне не хватает мозгов критично посмотреть на ситуацию, ведь кто сказал, что он когда-то сражался или стрелял из лука хуже? Он всего лишь реализует недавно увеличенные характеристики своего тела, а мы, не замечая очевидных вещей, планируем, как будем писать отчеты, даже воображаем, куда потратим премию. А обратить внимание на тот факт, что господин Корвин демонстрирует свои боевые возможности открыто, никого не опасаясь, нам явно с молодым Саятовым не хватает мозгов, как не грустно это признавать. Ведь что все это могло значить? Да только то, что я не хотел замечать очевидных вещей, слушая о россказни этого молодого и сопливого Талера. А еще обиднее было то, что до такой простой истины догадался даже пустоголовый Чекир с его скудным интеллектом. А ведь действительно, что за тайна? Просто техномагическая броня оказалась рабочая. А чтоб меньше было зависти со стороны других офицеров, сказали, что она полностью выведена из строя. Естественно, это не настолько дорогой и мощный образец, каким обладает наш полковник Овцев, но все же. И если говорить честно, то старик Корвин действительно заслужил подобный подарок. Сколько жизней он спас за время своей службы, наверное, и не сосчитать. Видимо, господин Овцев таким образом решил отблагодарить старика за все годы его службы. Вот весь секрет. Вот он, весь хитрый план старого рыцаря. Как глупо. А если об этом узнает кто-нибудь из моей семьи, позора не оберешься. А еще этот яд. Да что это со мной творится? Это молодому Саятову господин Корвин распорол гортань, и он кричит почти каждую ночь, просыпаясь от кошмаров. И снится ему самый страшный монстр на свете, а именно наш старый рыцарь. Но мне? Что он конкретно мне сделал? Да ничего. Ничего стоящего, чтобы влезать во все эти неприятности. Да я ему ноги целовать должен, что он согласился на виру за мою жизнь, ведь эрги можно будет еще заработать. А жизнь так просто не купишь. Вернусь с задания, первым делом пойду в банк, переведу господину Корвину виру за свою жизнь. Еще не хватало в городе ходить и постоянно оглядываться в ожидании внезапного нападения этого монстра. А мои охранники, назначенные семьей, имеют скромный 5-й и 6-й уровень, что делает их абсолютно бесполезными в бою с настолько могучим чудовищем, как господин Корвин. Ведь в городе его уже не будет останавливать законная кара за мою смерть. Да и кто сможет поймать его во время этого преступления? Ко всему прочему, как мне кажется, даже стены моего дома не смогут остановить месть старого злобного рыцаря. Не стоит злить господина Корвина. Если дал ему слово, то лучше сдержать его. В итоге дешевле получится. Лучше потребовать компенсацию у Толера Саятова. Ведь это его яд оказался бесполезным. С ним хоть цивилизованно поговорить можно будет, не боясь, что он затаит на тебя смертельную обиду. И как-нибудь через полгода перережет тебе горло прямо в постели. Точно. Как вернусь с задания, попрошу перевод. Конурглам эти приключения. Хватит дразнить судьбу. Пусть назначат в отряд старого рыцаря еще одного молодого мага, как раз под стать этому выскочке Саятову. То-то им будет совместное раздолье. Пока я предавался своим размышлениям, мы преодолели около 1000 метров и несколько раз меняли направление движения. Неожиданно господин Корвин замер. «Приготовиться к бою!» – прошипел он. «Магию без моего личного приказа не применять!» И внимательно посмотрел на меня и Саятова. Мне на миг даже показалось, что его глаза сквозь забрало шлема горят красным огнем. Мне и до этого не очень хотелось нарушать его приказы, а сейчас так и вовсе я не смог бы ослушаться. Воины подняли щиты и выставили копья. Второй ряд приготовил луки к стрельбе, а Марыш внимательно смотрел нам за спины на случай неожиданной атаки с тыла. Пока я наблюдал за приготовлениями наших бойцов, успел потерять старого рыцаря из вида. Он словно растворился в темных вечерних сумерках. Все замерли, напряженно всматриваясь в непроглядную темноту перед нами. Я заметил движение рук молодого Саятова и понял, что он собирается создать шар света, и уже хотел окликнуть его, но не успел. Марыш сжал его руку до отчетливо слышимого хруста. Молодой волшебник тихо взвизгнул от боли и хотел уже яростно что-то высказать воину-ветерану, но, подняв на него глаза, поперхнулся, готовый сорваться с языка злой отповедью. Марыш держал во второй руке кинжал и поднес его к глазу молодого мага. В то же время выражение лица опытного воина говорило, что он ни на мгновение не задумается и завершит свой удар. Наверное, именно сейчас, именно в этот момент, я осознал, в насколько опасной ситуации мы в данный момент находились, раз даже обычный воин не боялся наказания за нападение на своего же мага. Хотя кто сказал, что его вообще накажут, если проштрафившийся волшебник останется жив? Ведь отсутствие глаза, по большому счету, никак не отразится на эффективности мага и его заклинаний, а слово младшего офицера куда весомее, чем даже целого боевого мага. Поэтому, как я и думал, совсем не факт, что за такое самоуправство Марыш будет вообще наказан. До моего слуха начали доходить звуки ожесточенного боя, который сейчас происходил далеко впереди. и, судя по ним, остатки роты господина Такилова доживали свои последние минуты. Именно та рота, которой мы все так стремились сегодня, на чью помощь так рассчитывали. И если несколько опытных магов вместе с целым старшим офицером не могут там справиться, то наши усилия на их фоне будут вообще мизерны. И сколько должно быть тварей, чтобы сломить их сопротивление, даже представить страшно. И тут перед моими глазами начали появляться фигуры вожаков Нурглов. Да, именно во множественном числе. 1, 2, 4. Когда я увидел 7-го, руки сами начали непроизвольно двигаться, творя заклинание защитного барьера. Но мне хватило слабого тычка под ребра от стоящего рядом Улера, чтобы взять себя в руки и подавить приступ первобытного страха. Понять, когда в наши ряды вернулся и начал стрелять из лука господин Корвин, было абсолютно невозможно. Оказывается, стрелял он уже давно, но поглощенный своими мыслями и чувством страха, я просто этого не замечал. По причине ночной темноты нам не удавалось рассмотреть все происходящее вокруг. Но, возможно, это даже хорошо, ведь тьма может скрывать тысячи тварей, окруживших нас. И, честно говоря, я не хотел бы их видеть. Мне достаточно знать, что самый опытный рыцарь нашего герцога точно знает, как действовать в данной ситуации. Неизвестно, каким образом, но ближайший к нам вожак Нурглов падает, словно подкошенный, не добежав до наших позиций, всего 40 метров. «Стрелять по готовности в упавшего вожака Нурглов!» — рычит старик Корвин во всю мощь своих легких. Стрелы срываются и буквально покрывают тело твари. 12 стрел точно должны были нанести серьезный урон. Я даже не успеваю замечать, как господин Корвин отправляет одну стрелу за другой. Ближайший вожак только начинает подниматься, а два других валятся следом на землю, исключительно благодаря точным выстрелам старого рыцаря. Но удача не может быть бесконечной, и спустя несколько мгновений становится отчетливо понятно, что те, кто двигался в хвосте этой процессии, оказываются размером чуть ли не вдвое больше первых. И стрелы, даже выпущенные с огромной силой нашего командира, не могут им серьезно навредить. Гигантские нурглы немного сбавляют темп, видя, что их будущие жертвы не собираются сбегать от них в страхе. А ведь мой огненный шар уже использован, и откат умения закончится только завтра вечером. От осознания этого факта все мое тело словно сковало цепями страха, и даже вдохнуть не получалось от понимания того, что противопоставить этим тварям нам решительно нечего. Более мелкие вожаки нурглов, это сейчас для меня даже звучит странно, по отношению к настолько огромным и могучим существам, уже буквально полностью усеяны стрелами и с трудом ковыляют в нашу сторону, а их трое более крупных сородичей полностью игнорируют слабые выстрелы из луков сопливых новобранцев и рывком преодолевают оставшиеся до наших рядов расстояние. Все происходящее занимает от силы 5 вдохов. «Барьеры поднять!» – яростно рычит господин Корвин. Благо, рефлексы сработали помимо моей воли, и через миг магический купол отделяет нас от этих яростных тварей. 3 гигантских туши врезаются в мою защиту, и энергия во внутреннем резерве сильно проседает. А этот трусливый, криворукий Саятов еще продолжает возиться, но наконец он справился, и удары их когтей принимает уже его магический барьер. Но тут вожаки Нурглов наконец поняли, какую ошибку они совершили. Практически в упор им в морды полетели стрелы, и если новобранцы не могли вложить в них много силы, то каждая стрела нашего рыцаря вонзалась либо в пасть, либо попадала в раскрытые от ярости глаза, просто чудовищной силой. Эти вожаки Нурглов были не настолько тупы или опьянены жаждой крови, чтобы не начать прикрывать уязвимые точки своими гигантскими лапами. Но и атаковать в этот момент они уже эффективно не могли. И тут я наконец-то рассмотрел уровень у самой крупной твари. Вожак Нурглов, 2 плюс ранг, уровень 17. От этой информации мне сразу стало только хуже. Колени начали буквально подгибаться под тяжестью невыносимого страха. Я неосознанно представлял его не выше 10 уровня. И даже это казалось мне уже практически непреодолимой границей для нашего отделения. Но магические купола пока были целы, а господин Корвин, двигаясь у самой кромки защитного барьера, постоянно менял направление атак и всаживал стрелы под неожиданными углами в уязвимые точки этих, казалось, неуязвимых чудовищ. Попытки наших бойцов навредить тварям тоже вносили свою лепту, но в большей степени просто отвлекая внимание гигантских нурглов. Благо, бежавшие в самом начале более мелкие сородичи так и не дошли до нас, замерев неподалеку, утыканные множеством стрел. В таком темпе прошло, наверное, от силы полминуты, и, наконец, огромные вожаки нурглов не выдержали, решив отступить. Прекратив свои нелепые, безуспешные попытки и защищаться, и атаковать, они, яростно взревев, бросились прочь от барьера. Все воины синхронно выдохнули с облегчением. Никто уже не верил, что эти обезумевшие монстры отступят, а представить, что таких тварей можно убить, было вообще за рамками разумного. Но радость и воодушевление продлились совсем недолго. Забежав за ближайшие деревья, они повыдергивали мешающие им стрелы и вновь бросились в нашу сторону, намереваясь таранным ударом ослабить и без того потерявший энергию защитный барьер. «Леур, молния по центральному!» – не оборачиваясь, взревел наш командир отделения. Энергии во внутреннем резерве оставалось не так много, но это я отметил краем сознания, сам в этот момент выпуская разряд молнии в гигантского вожака нурглов. Яркая вспышка на мгновение озарила весь лес вокруг. Огромная тварь после моего попадания сбивается с шага и валится кубарем на землю, разбрасывая вокруг себя комья сырой грязи. И этого хватило, чтобы двое оставшихся, пусть на миг, но все же засомневались, избавили темп своего яростного рывка. Правый ловит стрелу в глаз почти на всю глубину, с разъяренным рыком останавливается на месте и пытается огромными когтями достать ее из головы. В это даже не верится. Неужели мозг был не задет, и кроме боли его жизни ничто не угрожает? Левый гигант мгновенно сориентировался в изменившейся ситуации, развернулся и стремглав бросился бежать. И остановить его при всем желании нам было нечем. Леур, молния по убегающему нурглу, уже покидая защищающий нас магический барьер, взревел старый рыцарь. Руки снова сделали все необходимое, словно сами по себе, пока мозг не мог до конца осознать, что действительно происходит перед глазами. Молния удачно попадает прямо в затылок трусливому вожаку нурглов, и он потешно, если не забывать, насколько опасно это существо, взмахнув лапами, падает в грязь. Я не успеваю порадоваться столь меткому попаданию, потому как вижу, что самый крупный монстр уже встает и собирается наброситься на господина Корвина. Но дальше происходит что-то совсем непонятное и безумное одновременно. Правда, в ночной темноте было сложно верно понять происходящее, потому как вместо того, чтобы рубить тварь огромным тесаком, старый рыцарь уклоняется от двух размашистых ударов лап гиганта, а сам в ответ сближается вплотную и словно бы бьет ладонью в бедро вожака нурглов. Конечно, в кромешной тьме могло показаться и более абсурдное видение, но даже в такой пугающей обстановке это просто ввело меня в полный ступор. Отпрыгнув на безопасную дистанцию, он бросился к попытавшемуся сбежать вожаку нурглов, который только начал поднимать голову. Картина была сюрреалистической. Одна тварь догоняла нашего командира, а он тем временем бежал к другому, не менее опасному монстру. Там очертания силуэтов начали скрадываться еще сильнее, и разобрать картину доподлинно уже не получалось. Господин Корвин был явно быстрее и успел атаковать еще не поднявшегося на ноги вожака нурглов. После серии ударов он рванул к третьему гиганту, который так и пытался достать стрелу из черепа, при этом не переставая оглашать округу громоподобным рыком. И тут я понял, почему раненый в глаз так беснуется. Оказывается, его второй глаз был тоже поврежден. Не так сильно, но, думаю, нормально видеть он сейчас совсем не может. Как гром среди ясного неба прозвучала команда господина Корвина, я был так заворожен происходящим, что чуть не пропустил ее. «Талер!» – взревел господин Корвин. «Молнию в мою цель!» Уже подбегая к вожаку нурглов, со стрелой в глазнице скомандовал старый рыцарь. Вспышка и леденящий кровь рыка замолк. Тварь валится на одно колено, но при этом сознание огромный вожак нурглов не потерял ни на мгновение. Даже настолько малой заминки хватает нашему командиру, чтобы атаковать тесаком по горлу этого раненого гиганта. Но разобрать, насколько серьезными оказались повреждения, не позволяет разделяющее нас расстояние. А старый рыцарь тем временем уже скрывается у него за спиной и пропадает из моего поля зрения. Солдаты нашего отделения в этот момент не прекращают обстреливать все, что только движется из своих луков. Вот проходит один вдох, затем еще и еще, и три гиганта, немного пошатываясь, постепенно растворяются в ночной темноте, яростно порыкивая, пытаясь догнать нашего командира отделения, что только что так бесцеремонно и цинично, можно сказать, надругался над этими внушающими страх чудовищами, и осознание этого факта пугало меня еще больше. Все настороженно замерли, не понимая, что делать дальше. Радость осторожно пытается подняться из глубины души, ведь мы живы, мы выжили, несмотря на столь чудовищно опасного противника. Но понимание того, что эти твари вроде бы просто ушли, не давало радостно кричать, потому что в любое мгновение они могут появиться с телом нашего командира в своих лапах и на наших глазах начать его разрывать. Но одна минута сменяла другую, а ничего не происходило. Мы по-прежнему, не моргая, вглядывались в непроглядную тьму ночи, окружавшую нас. А меня терзала какая-то мысль, но я никак не мог поймать ее. Что-то ускользнуло от моего внимания, что-то очень важное».